أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد я сегодня, то есть, с вами буду, то есть, говорить о некоторых заблуждениях, которые есть у суфистов. Вы знаете, что суфизм, такое, то есть, течение, оно, к сожалению, очень сильно распространено среди мусульман. То есть, оно злокачественный рак, который, субхан Аллах, уже давным-давно поразил исламскую умму, и трудно сейчас вылечиться от него. То есть я буду опираться на работу или на работе шейх Салих Аль-Хусейн из больших ученых Ахль-Сунна Валь-Джамаа. Альхамдулиллах, до сих пор он жив. Просим Аллаха Субхана Ва Тааля, чтобы он дал ему и здоровье, и силу, чтобы он дальше продолжал его уроки, его фатава. Эта книга, альхамдулиллах, она хорошо переведена, то есть на русском языке. Книга шейха Салих Аль-Фаузан называется, то есть, на арабском «Хакика тасавуф ва мавкифу суфия мин усуль аль-ибадати ва-дин». Вот так называется, то есть, книга шейха Аль-Фаузан. То есть истинный институт суфизма и отношение суфизма, то есть превенция суфизма от основы религии и от основы ибада. Прочтем, то есть видение шейха, который он ел, то есть его сделал, и потом посмотрим, шейх хафизахуллах поставил некоторые условия для поклонения, и потом будем рассматривать ас-суфия, то есть суфисты. Почему их называют суфисты? Посмотрим, какие разные мнения. Потому что есть разные мнения, почему их называли суфисты. Посмотрим слова шейха Ислама Тайми рахимахуллах об этом вопросе. И потом посмотрим правильное мнение. Их называют суфисты из-за одной причины. И потом шейх, сохранит его Аллах Субхана Ва Тааля, будет нам рассказывать о некоторых из нарушений, которые бывают у суфистов. Шейх там немного говорил. Шейх поставил 6 нарушений, которые есть у суфистов, основные такие, или некоторые из основных нарушений. 6 только поставил. И это хватит, конечно, чтобы мы знали заблуждения этих людей. И надо предупреждать мусульман от всех приверженцев нововведения, в первую очередь от суфистов и шиа, и от хаварич. Потому что эти люди, к сожалению, субхан Аллах, они очень сильно, их идеология очень сильно распространены среди мусульман. Конечно, есть другие течения. Но в первую очередь, то есть Ахли Сунна Валь Джамаа, у них есть, то есть борьба с этими тремя течениями. Потому что их много. И их идеологии распространены по всему, то есть, миру. Суфизм, шиизм и манхадж у Аль-Хаварич. Давайте послушаем шейха Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана Ва Тааля, и посмотрим, что он говорит. Да. Суфи, особенно более позднего периода, придерживались в религии и поклонении такого пути, который противоречил пути наших праведных предшественников и был весьма далек от Корана и Сунны. Они основывали свою религию и свое поклонение на тех... Они основывали свою религию и свое поклонение на тех обрядах, символах и терминах, которые были изобретены ими самими. Хвала Аллаху, Господу миров, который ради нас усовершенствовал нашу религию, довел до конца свою милость, к нам и одобрил для нас в качестве религии ислам и повелел нам придерживаться этой религии до самой смерти, сказав: «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами». А вот что завещали Ибрагим и Якуб своим сыновьям. Ибрагим и Якуб заповедали это своим сыновьям. Якуб сказал: «О сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». О Аллах, благослови и приветствуй твоего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада, а также всех членов его семьи и сподвижников. А затем: «Поистине Аллах сотворил джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись ему, как сам он сказал об этом. Я ведь создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись мне». В этом и состоит почет, сила и счастье людей как в этом мире, так и в мире ином, поскольку они нуждаются в своем Господе и не могут обойтись без Него ни на одно мгновение. Он же не нуждается ни в них, ни в их поклонении. Как сказал об этом сам Всевышний: «Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас». Всевышний также сказал: «И сказал Муса: если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богатый, достохвальный». Аллаху принадлежит право на поклонение со стороны тех, кого Он сотворил, а пользу от этого получают они. Если человек отказывается поклоняться Аллаху, значит он превозносится. Если он поклоняется Аллаху и поклоняется вместе с ним кому-либо еще, значит он является многобожником. Если он поклоняется одному лишь Аллаху, не придерживаясь узаконенного Аллахом, значит он вводит изобретенные им самим новшества. И только тот, кто поклоняется одному лишь Аллаху, придерживаясь того, что было узаконено самим Аллахом, является правоверным и придерживается религии единобожия должным образом. И поскольку рабы Аллаха нуждались в поклонении, но были не в состоянии самостоятельно определить, какой должна быть истинная сущность этого поклонения, чтобы оказаться угодной Аллаху Всевышнему и соответствовать его религии, он не стал поручать этого самим людям, но направил к ним посланников и ниспослал для них свои писания с целью разъяснения истинной сути этого поклонения. Как сказал об этом сам Аллах Всевышний: «Мы отправили каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». Сейчас. То есть это очень важные слова от шейха Салих аль-Фаузан, хафидаху Аллах ва раах, что Аллах субханаху ва та'аля не дал нам свободу поклоняться Ему, как нам хочется. Аллах Азза ва Джалла создал нас, чтобы мы Ему поклонялись, так ли? И не дал нам свободу поклоняться Ему, как нам хочется. Потому что если Он бы так сделал, вы бы сейчас видели, у каждого человека есть своя религия. В земном шаре есть 6 миллиардов человек, почти, или минимум. Если каждый будет поклоняться Аллаху, как ему хочется, то значит у нас будет 6 миллиардов, то есть, религий. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля не просто ниспослал Писание. Понятно, Аллах создал нас для поклонения Ему и так далее. Он не просто ниспослал людям Писание. И послал людям посланники. Почему? То есть почему то есть, нельзя было то есть, только посланник или только то есть, писание? Потому что если он дал им только писание и не было то есть, посланников, как люди будут понять слова Аллаха? Как растолковать его писание? Как правильно понимать? А может быть Бог так хотел? А может быть Бог так хотел? Поэтому Аллах Субхана ва Тааля послал священное писание то есть, людям и послал посланники Аллаха Субхана ва Тааля. Они взяли Писание и передали людям, разъяснили им. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, есть некоторые моменты, когда он растолковал, то есть аяты Корана для его сподвижников, потому что не до конца поняли некоторых аятов. Поэтому надо было ниспослать Писание, и надо было, чтобы посланник объяснил людям, как правильно поклоняться Аллаху Азза ва Джал. И потом посланники, они не будут вечно жить с этими людьми, они умрут, но они оставляют им писание, и оставляют им руководство, и люди должны уже идти к этому руководству. Поэтому это очень важный момент. Эти информации, эти такая последовательность тебе нужна, когда ты объясняешь кафиру про ислам, и даже когда ты объясняешь мусульманину. Потому что есть многие мусульмане у них, то есть вопросы поклонения, ты можешь видеть, что он, а где плохо, если я буду делать какую-то дополнительную, то есть молитву после фаджра, допустим. Я Аллах Азза ва Джалла хочу поклоняться ему дополнительно, где проблема? Понятно? Или по разным видам поклонения. Поэтому тебе не понадобится, что ты скажешь ему да. Хорошо, чтобы ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля, но ты должен поклоняться ему, как ему хочется. Не как тебе хочется, иначе ты попадешь в нововведение, иначе ты не попадешь в рай, который Аллах Субхану ва Тааля создал. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, и давайте идем дальше. Да. Всевышний также сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено, нет божества достойного поклонения, кроме меня. Поклоняйтесь же мне». Если же человек отклонился от того, что было разъяснено относительно поклонения посланниками Аллаха, и что относительно этого было ниспослано в книгах Аллаха, и стал поклоняться Аллаху так, как это нравится ему самому, как этого желает его душа, и в соответствии с тем, как это представляет ему шайтан из числа людей и джиннов, это значит, что он сбился с пути Аллаха, а поклонение его по сути своей не являлось поклонением Аллаху, но поклонением своим собственным страстям. Аллах Всевышний сказал: «А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха?» И таких среди людей много. Но прежде всего это относится к христианам и сбившимся с пути группам, которые принадлежат к мусульманской общине, например, к суфиям, поскольку разработанные ими нормы поклонения Аллаху во многом противоречат тому, что было узаконено самим Аллахом. Эта мысль может стать ясной благодаря объяснению того, в чем же состоит истинная суть поклонения, которое было узаконено для людей Аллахом через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в чем состоят отклонения от истинной сути такого поклонения, которых в наши дни придерживаются суфии? Нормы правильного поклонения. Поистине поклонение, узаконенное Аллахом Всевышним, хвала Ему Всемогущему, основывается на твердых принципах и основах, суть которых можно выразить следующим образом. Во-первых, все эти принципы и основы ниспосланы свыше. Иначе говоря, выражать собственное мнение в связи с этим, кем бы то ни было, неуместно и недопустимо. А это значит, что право установления законов в этой сфере принадлежит только Аллаху Всевышнему, хвала Ему. Как сказал об этом сам Всевышний своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. И не приступайте к границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете». Аллах Всевышний также сказал: «Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые обладают знанием, которые не обладают знанием». Аллах Всевышний также сказал устами своего пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Я следую только тому, что внушается мне в откровении». То есть это очень важно, это очень важный принцип, что аль-ибада тавкифия, то есть человек, он должен знать, что поклонение это, то есть или тот, который устанавливает поклонение, это только Аллах Субхана ва Тааля, или его пророк. То есть нету шанса или нету места для мнения. Это очень важно, надо знать. Потому что сейчас я сказал вам раньше, сейчас некоторые люди, они, допустим, выдумывают какие-то вещи и называют это джихадом, допустим. Он берет, оставляет бомбы, потом взрывает себя и называют это джихад. Понятно? Ты ему говоришь, пожалуйста, аль-ибада тауквифия. То есть поклонение, аль-джихад это поклонение. Если это поклонение, то значит мы должны поклоняться Аллаху Азза ва Джал, как Он хочет. Джихад это когда ты берешь оружие, идешь и воюешь. То есть ради Аллаха Субхана ва Та'аля, то есть несправедливых людей и так далее. То есть ты воюешь, если они тебя убили, ты, альхамдулиллах, стал шахидом. И за это будет очень большое вознаграждение. Если они тебя не убили, и ты их убил, то значит Аллах дал тебе победу, тогда альхамдулиллах. А взять бомбы какие-то или гранаты и убивать себя, чтобы убивать врага, такого нету. Ты говоришь ему, дай нам, пожалуйста, далил из Корана или из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что джихад или из видов джихада, потому что человек, когда он так делает, он почему так делает? Он так делает, потому что он хочет в рай попасть. Хорошо, то значит, если ты делаешь это, потому что хочешь в рай попасть, то значит, ты должен иметь далил. Потому что ты таким образом приближаешься к Аллаху Субхана ва Та'ала. И чтобы приближаться к Аллаху Азза ва Джал, надо приближаться к Нему посредством Его законов, Его веления, которое Он тебе сказал. Дай нам, пожалуйста, что Он так тебе сказал, убивай себя, понятно, и чтобы ты потом убил других людей, или убил, то есть, других кафиров, или кого, против кого ты воюешь. Поэтому это надо знать, что аль-ибада тауквифия, и вопросы в ибада не устанавливаются, то есть, по мнению, или по прихоти. Нет, надо иметь далили о том, что этот вид, то есть, если ты его делаешь, потому что ты хочешь приближаться к Аллаху Субхана ва Та'аля, тогда, пожалуйста, дай нам далили, что это является ибада, то есть, это является поклонением. Если это поклонение, то значит, если ты это сделаешь, тогда, инша Аллах, у тебя будет вознаграждение от Аллаха Субхана ва Та'аля. Это очень один из важных принципов, который надо его знать. Иначе, если этот принцип его не будет, тогда каждый может придумать в исламе то, что ему нравится. Он считает это Аллаху угодно, или он думает, что это нравится Аллаху Субхана ва Та'аля, и делает то, что он хочет. Поэтому это неправильно. Надо четко ограничиваться Кораном и сунной пророка саллаллаху алейхи ва саллям по пониманию наших праведных предшественников. Баракаллаху. Идем дальше. На. Во-вторых, поклонение обязательно должно быть посвящено одному лишь Аллаху Всевышнему и свободно от любых примесей многобожия. Как сказал об этом сам Всевышний, «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». А если к поклонению Аллаха присоединяется хотя бы нечто, имеющее отношение к многобожию, то оно делает поклонение недействительным, как сказал об этом Всевышний, но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Аллах Всевышний также сказал, «Тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных». Давай. То есть это второй принцип, который важный. Чтобы Аллах Субхану ва Та'аля принял поклонение, должна быть искренность. То есть должен быть ихлас. Иначе человек, если он сделает любой вид поклонения, ради показухи, ради какой-то мирской жизни, ради своих интересов, то значит, он это не сделал ради Аллаха Субхана ва Та'аля, и Аллах Азза ва Джалла не примет это от него, не только это не примет, и он будет его наказывать. Это Субхана Аллах, это большая проблема. Если Аллах не примет, это беда. Потому что человек, он может тратить свое время, может быть даже жертвовать свою душу, то есть ради Аллаха Субхана ва Та'аля, жертвует то, что у него есть. Если Аллах не примет от него это, Субханаллах, очень большая беда. А если Аллах не примет, и кроме этого он его наказывает за это тогда Аллах мустаан, то есть будет очень большая проблема или очень беда удваивается. Достоверно в хадисе пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал нам, что Аллах в судный день вызывает муджахида. Искает ему, ты ради кого воевал? Он скажет, ради тебя, Аллах. Аллах скажет ему, катепт, ты лжешь, ты обманываешь. То есть ты воевал, чтобы сказали о тебе храбрый. И уже было сказано. Тогда берут его, его вергнут в огонь, валяду билля. То есть он будет там гореть, как дрова, валяду билля, для ада. Потом Аллах Субхану Та'аля вызывает ученого или человека, который изучал, то есть Коран, или, то есть, и Аллах его спрашивает, ты ради кого знания получил или преподал людям знания? Он скажет, ради тебя, о Аллах. Аллах скажет, кадебт, ты лжешь. Ты так и сделал, чтобы люди знали, сказали, ты знающий. И Аллах приказывает ангелам, ангели берут его и вергут его в огонь. Потом третий человек вызывает, то есть щедрого человека, который дал деньги на садака, то есть жертвы или на, то есть на садака, и Аллах его спрашивает, ты ради кого дал деньги или садака? Он сказал, ради тебя, о Аллах. Аллах сказал, кадабт, ты обманываешь. Ты так и сделаешь, чтобы люди сказали о тебе, джавад, то есть щедрый, вакат кил, и уже сказали об, тебе об этом. Поэтому Аллах Аджи приказывает ангели, ангели берут его и вернут его в ряд билля в огонь. Поэтому это говорит нам о важности ихласа. Потому что все виды поклонения держатся на этот столб, на этом условии. Первое, ихлас, то есть ты делаешь это ради Аллаха Субхану ва Та'аля. И то есть первая часть шахада говорит нам об ихласе. Ла илляха илля Аллах. То есть тогда это значит, что ты делаешь поклонение только ради Аллаха Субхану ва Та'аля. Единому. Никому помимо, то есть ему. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, должен быть ихлас, и чтобы не было там ни показуха, ни было там ширк. Иначе человек он будет работать, сделает, а в судный день Аллах Субхану ва Та'аля, он будет удивлен, что Аллах Субхану ва Та'аля не принял от него это. Кроме этого, он его накажет за это. Аллаху мустаан. Идем дальше, посмотрим третий принцип, о котором шейх аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Аззу Джалл, говорит. В-третьих, образцом в поклонении Аллаху и тем, кто может давать указания относительно этого, является только посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал об этом Всевышний, в посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, и премного поминает Аллаха. Всевышний также сказал, «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». Пророк же, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Кто делает нечто такое, чего мы не повелевали, то это будет отвергнуто». Сообщается также, что он, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Если кто-нибудь внесет в это наше дело нечто новое и не имеющее к нему отношения, это будет отвергнуто». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, также сказал, «Совершайте молитву так же, как на ваших глазах молился я». Он, саллаллаху алейхи вассаляма, также сказал, «Берите пример с меня в совершении ваших религиозных обрядов». Кроме того, известны и другие подобные этим высказывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То самое, это очень важно, что когда делаешь какой вид поклонения, надо его сделать в соответствии с сунной пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он донес до нас религию полностью. Джазаху Аллаху анна ва алин ислам бихайра. Пусть Аллах Субхана ва Та'аля вознаградит его за это наилучшим образом. Он нам ничего не оставил. Передал нам полностью эту религию. Альхамдулиллах, научи нас, как молиться, как поститься, как закат делать, как садака, то есть делать, как относиться к родителям, как относиться к детям, как относиться то есть, к женам, как относиться к мужьям, как относиться к ученым, к правителям. Он нас учит, как кушать, как пить, как приветствовать людей, как если увидим луну, если увидим, то есть хиляль, луна в первом месяце еще надо говорить, если мы слышали, что то есть, собаки, то есть ляют, что надо то есть, говорить. Даже он, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам этику, как человек может удовлетворить свою нужду, если он идет в туалет и так далее. Поэтому, альхамдулиллях, нам сообщил эту религию полностью. Человеку ему следует только выполнять. Если человек он оставляет то, что Пророк саллям нам принес, и начинает придумывать какие-то виды поклонения, и считает это то есть правильно и так далее, то значит этот человек, он бид'а сделал, он сделал нововведение, и он за это не будет вознагражден. Это первое, и может быть он за это будет наказан, если он потакал своим желанием по этому вопросу. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. И, то есть, и нельзя, допустим, некоторые люди, они то есть, полагаются, то есть, говорят, у него хорошее намерение. Хорошее намерение не делает поступок разрешенным. Или не делает, или не причина, чтобы, единственная причина, чтобы Аллах принял. Представьте себе, если человек встал, ему рассказывали, допустим, о великом аджри или о великом вознаграждении от Киям-ль-Лейл, то есть от совершения ночных молитв. Ему рассказывали, какое есть достоинство, какое есть аджри и так далее. Он, ему это понравилось, встал, молился, то есть после иша до утра и читал там очень много Коран, делал очень много тасбих и так далее. Понятно? Но оказалось, что он не имел вуду. Он вуду не сделал. Принимается ли его молитва? Нет, конечно. Если кто-то подойдет и скажет, ну у него было хорошее намерение, он хороший брат, он ничего плохого не сделал и так далее. Мы говорим, не принимается, потому что есть условия. Так ли? То же самое насчет поклонения. Хорошее намерение должно быть. И должен быть ихлас. Но это не хватит. Надо, чтобы человек следовал за пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Иначе, если он будет выдумывать какие-то моменты и так далее, Аллах Азза ва Джалла от него не примет. Помните, что подошли некоторые люди к женам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и спросили у него, у них, как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, поклоняется Аллаху. Жены пророка, алейхиссалату вассалям, когда сообщили им, те люди сказали, ну он так мало поклоняется Аллаху, потому что Аллах простил его грехи. Понятно? Один сказал, я не буду никогда не женюсь, не буду жениться. Другой сказал, я буду постоянно поститься. И третий сказал, я не буду спать, я буду постоянно делать ночную молитву и так далее. Когда Пророк вернулся домой, и жены ему рассказывали, что эти люди сказали, наш Пророк очень сильно обиделся. И подошел в мечеть и вызвал то есть, людей, люди собрались, и он сказал, почему некоторые из вас так и так и так говорят. Понятно? Но поистине, я больше вас боюсь Аллаха Субхана ва Тааля. Но я кушаю и сплю. Я женюсь на женщин и так далее. Фаман рагиба ан суннати фалейса минни. Кто не идет по моей сунне, он не является от меня. Или он не от меня и так далее. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не принял от них. Или не сказал, они хорошие ребята, они хорошие люди, они хотели благое сделать, они хотели к Аллаху Субхану Тааля приближаться и так далее. Он сказал, кто марагиб аль суннати фалейса минни, кто не идет по моей сунне, или кто оставил эту мою сунну, он не от меня. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Иногда бывают люди, делают нарушения большие, и из-за этих поступков, то есть мусульмане страдают и так далее, другие сразу, то есть, выходят и говорят, эти люди были хорошие, у них было хорошее намерение, может быть, они ошиблись и так далее. Нет, это не оправдание. Это не оправдание. То есть нельзя оправдать их нарушения путем, что у них есть хорошее намерение и так далее. Я раньше сказал, допустим, если у тебя сын болел, да, подошел ты в больницу, человек вообще не разбирается по медицине и вообще так, он хотел помочь твоему сыну. Взял, допустим, дал ему то есть, укол неправильно, то есть от этого то есть, укола внутримесячно, допустим, он повредил нерв, у твоего сына получилось допустим, гангрена большого пальца ноги и сделали ему ампутацию. Если он тебе скажет, я тебе хотел помочь, я тебе, то есть я хотел спасти твоего, здоровье твоего сына, тогда ты примешь это? Нет. Ты скажешь ему, это не твоя специальность, ты почему сюда залез и так далее. То же самое насчет религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Если люди какие-то, именно если они были джахили или были молодые, и они не разбираются по законам Аллаха Субханаху ва Тааля, они что-то сделали, и за это был то есть вред мусульманам и другим людям, нельзя оправдать их поступками, говорить, но может быть они хорошие ребята, или они благо хотели сделать, но не получилось с ними. Надо строго идти за пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Это важность. Вторая часть шахада. Мухаммаду Расулуллах. Ты говоришь, ашхаду алла илляхи илляллах, ва ашхаду анна Мухаммаду Расулуллах. Если ты свидетельствуешь, что Мухаммад посланник Аллаха Субханаху ва Тааля, то есть ты должен поклоняться Аллаху, как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам говорил. Иначе это поклонение не принимается. Я сказал, это одна беда. И Аллах Азза ва Джалла может наказать этого человека, если этот человек не был джахиль. Если он потакал своим желанием и так далее, тогда Аллах его накажет за это. Но если он сделал беда, но он то есть, ошибся, или он не потому что потакал своим желанием, то есть, так, тогда Аллах его не наказывает за это, но поклонение его не принимается. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах, субхана ва тааля, не просто так поставил этот принцип. И вообще ученые, когда они обычно рассказывают о условиях принятия поклонения, они постоянно упоминают на такое условие, что надо строго следовать за пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Намерение должно быть, но намерение не является единственным условием для принятия поклонения. Допустим, если есть один человек, он видит, что богатые люди не дают зака, богатые люди оставляют зака для себя и так далее. И видит, что мусульмане мучаются, и мусульмане не могут, у них даже нет хлеба и так далее. Если он взял и воровал от этого богатого человека, взял только определенную сумму, допустим, этот человек должен дать зака $1000, этот человек взял и украл от его денег $1000 и раздал нуждающимся. Он не взял ни одного цента для себя. Он взял и раздал мусульман. Принимается ли от него это? Нет. Если кто-то скажет, ну у него было хорошее намерение, он хотел, чтобы этот человек дал садака, и он дал зака, или он хотел, чтобы помочь мусульманам, намерение его здесь ни при чем. Понятно? Поэтому вы должны это знать, что хорошее намерение не исправляет порочное дело или неправильный поступок, и надо строго следить за пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям, иначе это поклонение будет отвергнуто. Идем дальше, четвертое правило, посмотрим, что шейх Салих Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах, субхану ва тааля, нам говорит. Да. В-четвертых, различные виды поклонения Аллаху, например, молитва, имеет и определенные ограничения в смысле совершения в определенное время и продолжительности, нарушение которых недопустимо, как сказал об этом Всевышний Аллах. Воистину, намаз предписан верующим в определенное время. То же самое относится к совершению хаджа, так как Аллах Всевышний сказал, «Хадж совершается в известные месяцы». И к посту, так как Всевышний Аллах сказал, в месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. То же самое, это очень важное правило, что у поклонения есть свое время, и у поклонения есть границы определенные, которые их надо придерживать. Не делать ни больше, ни меньше. Сейчас, допустим, сказали, что сала имеет время. Аллах Субханаху об этом сказал нам в суре Ниса. Вы слышали, то есть, аят об этом. Понятно? Если человек захотел и сделал зухр не в его время, и у него не было никаких уважительных причин, понятно? Допустим, если зухр в 12 часов, он хотел сделать договор в 10 часов, допустим. Принимается от него это? Не принимается. Если он, ты говоришь ему, пожалуйста, брат, твоя молитва не принимается. Он начинает тебе дать далили, что молитва это хороший поступок, и он дает тебе вознаграждение за молитву. И как будто ты отрицаешь достоверность или достоинство молитвы, и как будто ты отрицаешь, что молитва это один из важных столпов молитвы. Это ни при чем. Ты говоришь, брат, я не говорю тебе, что надо молиться или есть вознаграждение за это. Я с тобой говорю что, о том, что это не время молитвы. То есть, если молитва зухр в 12 часов, ты делаешь это в 10, Аллах от тебя не примет. Понятно? Поэтому это очень важный момент, который знает. Допустим, человек, он хотел поститься. Понятно? Он начал поститься в Шаабане. Или он начал поститься, то есть, не в Рамадане. То есть, мы знаем, что человек, он обязан один месяц начать поститься, допустим, в Шаваль и так далее. Принимается? Не принимается. То же самое, человек, если он хотел сделать, то есть, хадж, он говорит, ага, Рамадан, это самый лучший месяц, у Аллаха, субхану та'ала, Аллах не спаслал Коран в месяц, то есть, Рамадана, во время Рамадана закрываются, то есть, вороти ада и открываются вороти рая, Коран, Аллах, есть самая лучшая ночь, это лейлат аль-кадр, то есть, и, короче, берет достоинство Рамадан, вот хорошо, я буду делать хадж во время Рамадана. То есть, убью два, как говорится, два зайца за одного раза. Принимается ты от него? Не принимается. Если ты идешь, ему так говоришь, и он начинает тебе, ты кафир, ты отвечаешь, что надо делать хадж, ты отвечаешь, что мусульман должен делать хадж в один раз, и тебе дают далили о том, что хадж это обязательно, и достоинство хадж и так далее. Разве это правильно? Не правильно. То же самое насчет джихада и так далее. Джихад в исламе есть. Это закон, который никто не сможет его отменить. Но для джихада то самое время, которое ученые это определяют и так далее, и устанавливают это. Если человек хотел делать джихад, это не время джихада, от него это не принимается. Если он начинает тебе дать далили из Корана и Сунна о достоинстве джихада, и что ученые говорят, что джихад будет досудного и так далее, ты говоришь ему, я с тобой не против, или я не спорю с тобой насчет о том, что джихад должен быть. И джихад это великий вид поклонения в исламе, и за это будет большое вознаграждение. Я с тобой спорю, что его время. Если ученый говорит, это время его, делаешь. Не говорит, есть время, тогда это не делаешь и так далее. Поэтому это очень важно. Шейх Аль-Фаузан поставил такое правило. Только он не только он поставил, что для поклонения есть время определенное. Для поклонения есть определенное установление. Нельзя делать магриб 4 раката. Так ли? И нельзя делать магриб 2 раката и так далее. То есть установлено, допустим, число 3, делаешь 3. Ни больше, ни меньше. Есть время определенное, делаешь это в определенное его время. Иначе поклонение не будет принято. Идем дальше, посмотрим. Пятое условие, что шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах, субхану та'аля, говорит. Пятых, поклонение Аллаху обязательно должно основываться на любви к Аллаху Всевышнему, смирении и страхе перед Ним, а также надежде на Него, ибо Всевышний сказал: «Те, кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться». А о своих пророках Аллах Всевышний сказал так: «Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом, и были смиренны перед нами». Аллах Всевышний также сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий и милосердный. Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику, если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих». Таким образом, Аллах Всевышний, хвала Ему, упомянул о признаках проявления любви к Нему со стороны людей, а также о том, какие плоды приносит такая любовь. Признаками любви к Аллаху является следование посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и проявление покорности по отношению к Аллаху и посланнику Аллаха. Если же говорить о том, что дает человеку такая любовь, то благодаря ей он может снискать любовь Аллаха, хвала ему, прощение грехов и милость Аллаха, хвала ему. Это очень важный принцип. Мы потом посмотрим. То есть одно из нарушений или неправильных принципов у суфистов, что они нарушают одно из этих принципов, которые шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхану ва Тааля, поставил. То есть поклонение, то есть аль-ибада, оно основано, то есть, на трех вещах. Аль-ибада должно быть, ты когда поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля, должно быть основано на любовь, надежда и страх от Аллаха Субхану ва Тааля или от его наказания. Вот это три, как говорится, то есть три столпы, которые должны быть для того, чтобы правильно было поклонение. Должно быть любовь, ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля, потому что ты его любишь, поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, потому что надеемся на его милосердие и на его прощение, поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, потому что боимся его наказания. Понимаете, то есть меня? Вот это три, как говорится, три условия. И как обычно, то есть, дается как пример. То есть, представляем, что любовь – это корпус для самолета. Представляем, допустим, в голове, то есть самолет. Корпус – это любовь. Первое, то есть, правое крыло – это, как можно сказать, то есть страх от Аллаха Субхану ва Тааля, и левое, то есть крыло, это надежда на Аллах Азза ва Джаль. Если не будет корпуса, самолет не полетит, он упадет. Если будет корпус, но первое не будет, самолет тоже сам упадет. Если будет корпус, но не будет левого, то есть крыла, тогда тоже сам самолет упадет и так далее. Должно быть вот эти три момента. И мы, иншаллах, потом посмотрим, какие будут неправильные диалоги или нарушения, если человек, он поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля только на основе любви. Сейчас есть некоторые люди, они поклоняются Аллаху Азза ва Джаль только на основе любви. То есть он говорит, я не боюсь его, что я поклоняюсь Аллаху, потому что я его люблю. Не поклоняюсь Аллаху, потому что я надеюсь на его рай или боюсь его наказания. Это заблуждение. И поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля только на основе надежды на прощение и на его милосердие, то же самое это заблуждение. Мы посмотрим, у кого это есть из приверженцев нововведения. То же самое поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля на основе страха только. Это один из признаков приверженцев нововведения. Мы посмотрим, иншаллах, потом с шейхом. Я не хочу сейчас сказать, потом попозже скажем шейхам. Поэтому должно быть эти три принципа. И шейх, да сохранит его Аллах Субхану ва Тааля, дал нам делили на каждый принцип. И потом человек говорит, из признаков любви к Аллаху Субхану ва Тааля выполнение того, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Любовь у Ахли Сунна ва Джамаа по отношению к Аллаху и к его пророку — это выполнение их приказов. А не из любви, то есть танцевать по мечети, не из любви делать какие-то спектакли или какие-то, то есть стихотворения: «О Аллах, мы тебя любим», или «О Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мы тебя любим» и так далее. Нет, любовь не выражается словами. Любовь — это значит дела. Делаешь то, что он говорит. Поэтому, иншаллах, на это обращайте и внимание, баракаллаху. Давайте посмотрим последнее правило, которое шейх, да сохранит Аллах Субхану ва Тааля, поставил для поклонения, и чтобы потом уже начинать говорить о заблуждениях, то есть это бывает у суфистов. Баракаллаху. Нам. В-шестых, поистине человек не освобождается от обязанностей, связанных с поклонением Аллаху, начиная со времени достижения им зрелости и до самой своей кончины, ибо Аллах Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Всевышний также сказал: «Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, то есть смерть, не явится к тебе». шейх, почему он поставил такое условие? Потому что есть некоторые суфисты, даже один из них был у нас в Судане, альхамдулиллах, его казнили. То есть он перестал молиться, он перестал делать на молитву и так далее. Ты говоришь, а почему ты так и сделаешь? Он говорит, Аллах Субхану Та'аля говорит про Пророка, «Ва'буд Раббака хатта ятияка аль-якин». Поклонись своему Господу, пока до тебя доходит, и когда у тебя будет якин, убежденность. И альхамдулиллах, у меня есть убежденность в Аллахе Субхану Та'аля, поэтому перестал молиться. Понятно? Альхамдулиллах, его казнили, этот суфист. Но до сих пор есть у него есть некоторые из его последователей и так далее. То есть это неправильно. Поклонись Аллаху Субхану ва Тааля до того, как до тебя доходит убежденность. И здесь имеется в виду под словом убежденность, имеется в виду смерть. Поэтому человек говорит, что человек, он обязан поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля после того, как он достиг совершеннолетия до его смерти. Понятно? Он должен Аллаху Азза ва Джалла поклоняться. Если он уже стал сумасшедшим, или если он уже не был разумным человеком, тогда снимается от него ответственность. Но если у него, альхамдулиллах, есть разум, и он думает, размышляет над тем, что он делает, и тогда, то значит, он обязан поклоняться Аллаху Азза ва Джалла до смерти. Вот это 6 правил, о которых шейх хафизаху Аллах говорил нам, и они имеют отношение к поклонению. Давайте сейчас посмотрим. Шейх здесь будет рассматривать вопрос о том, что откуда появился этот суфизм и почему суфисты их так называют суфистами. Слушаем, пожалуйста, здесь очень важные моменты и важные информации, потому что многие из нас могут знать, что суфисты они заблудшие, но когда ты его спрашиваешь, пожалуйста, расскажи нам, почему они заблудшие или почему у них есть какие-то отклонения. Есть некоторые, они не умеют это говорить. Поэтому давайте послушаем внимательно, что человек говорит. Истинная суть суфизма. Такие слова, как суфизм и суфи, не были известны во времена возникновения ислама, а появились уже позднее, или же были привнесены в ислам другими народами. Такие слова, как суфизм и суфий, не были известны во времена возникновения ислама, а появились уже позднее, или же были привнесены в ислам другими народами. В одной из своих фатв шейхуль-ислам ибн Таймия, да будет милостив к нему Аллах, писал, что касается слова суфий, то оно было неизвестно в течение первых 3 веков существования ислама, войдя в употребление лишь по истечению этого периода, когда его стали использовать многие имамы и шейхи, например, имам Ахмад ибн Хамбаль, Абу Сулейман ад-Дарани и другие. Сообщается также, что это слово использовал Суфьян ас-Саури, а некоторые упоминали о том, что это слово использовал Аль-Хасан аль-Басри. При этом между людьми возникли споры относительно значения слова «суфий», которое по форме своей является именем относительным наподобие таких слов, как «аль-кураши», то есть «курайшит», «аль-мадани», «мединец» и так далее. Некоторые утверждали, что это слово имеет отношение к жившим под навесом «ахлюс-суфа». Бедные сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не имевшие в Медине пристанище и жившие под навесом мечети у дома посланника Аллаха. Одновременно там жили до 30 человек, а всего известны имена 93 человек из Ахля Суфа. Однако это мнение ошибочно, поскольку если бы это действительно было так, то говорили бы не суфий, а суфий. Другие утверждали, что здесь имеется в виду ряд тех, кто находится перед Аллахом впереди других, Ассаф, Аль-Мукаддам. Но и это мнение ошибочно. А если бы оно было верным, то говорили не суфи, а сафи. Третье утверждали, что это слово имеет отношение к выражению «лучший из сотворенного Аллахом» — «сафрат мин халькиллах». Но и это мнение неверно. Ибо если бы это было действительно так, то говорили бы не суфи, ас-сафави. Сафави. Четвертые утверждали, что это слово имеет отношение к арабскому племени Суфа бин Бишр бин Ад бин Бишр бин Табиха, члены которого издавна жили неподалеку от Мекки. Утверждавшие это связывают с этим племенем происхождения многих аскетов и подвижников. Однако, если с точки зрения словообразования это соответствует нормам арабского языка, то по сути свои подобные утверждения также являются неверными. Поскольку члены вышеупомянутого племени неизвестны большинству аскетов и подвижников. А также в силу того, что если бы это соответствовало истине, то это слово, конечно же, было бы уже известно во времена сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из последователей и тех, кто последовал за ними. Кроме того, большинству из тех, по отношению к кому употребляли слово «суфий», ничего не известно об этом племени. И эти люди проявляют недовольство, когда их называют с племенем, существовавшим в доисламские времена и не имеющие отношения к исламу. Известно также, что некоторые связывают образование слова «суфий» со словом «суф» – «шерсть». Что же касается суфиев как таковых, то впервые они появились в Басре. Вот это важные моменты, которые надо их знать. То есть шейх Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана ва Тааля, сказал нам, то есть, что от суфизм, понятно, и суфи, то есть суфизм, это не было известное такое, то есть, выражение в начале ислама. И наоборот, то есть, как он передал слова шейх Ислам Тайми рахимаху Аллах, что такое слово или такой термин, как суфизм, не был во время первых трех поколений. Но это уже известно уже попозже. Понимаете? Поэтому, когда суфисты обманывают и говорят, что наш Пророк сам был суфизм, понятно, и что дают вам какие-то выражения, что якобы как будто суфизм был во время Пророка, алейхиссалату вассалям, мы говорим, это обман. Это обман, такого нету. Да, использование такое слово, то есть суфизм, появился уже после первых трех поколений из общения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потом вы заметили, что шейх Фаузан, то есть он там еще передал слова Ибн Таймия, рахимаху Аллах, и где он там говорил, что между людьми появились, то есть, разногласия. Почему их называют суфия, то есть суфисты по-русски? Шейх Ислам начал разбирать, то есть одни говорили, что их называли суфия или суфисты от Ахль Суффа. То есть Ахль Суффа — это бедные мусульмане и мухаджири, которые когда приехали в Медину, у них не было места жительства. Вот они спали, то есть там в мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Их называют Ахль Суффа. То есть некоторые, то есть, говорят, что суфисты, их называют суфисты от Ахль Суффа. И шейх Ислам Ибн Таймия рахимаху Аллах сказал, это неправильно. Потому что неправильно со стороны языка. Неправильно со стороны языка. Допустим, у нас, то есть на арабском, если хочешь ставить прилагательно или какой-то, то есть приписываешь кого-либо какому-то народу, или стране, или месту и так далее, обычно добавляешь ты в конце букву Я. Допустим, человек из Судана, ты говоришь Судани, то есть суданец. Араб, то есть значит арабы. Ты хочешь говорить, он араб, араби. Добавляешь букву Я. Понимаете, то есть меня и так далее. Поэтому шейх Ислам, он начал доказать, что те, которые говорят, что суфисты, их называли суфия из-за того, что их переписывают как Ахль Суффа, со стороны языка арабского неправильно, потому что если их переписывают к Ахль Суффа, на арабском надо бы их называть их суфи. Понимаете, то есть меня? Ясно, иншалла вам? Суфи, то есть шеддей там. Некоторые сказали, их называют суфия из-за того, что они будут на первом ряду, то есть ас-сафф аль-мукаддам. То же самое, шейх Ислам Ибн Таймия рахима Аллах сказал, это неправильно. И потом шейх Ислам рахима Аллах говорит, что их не приписывают к тому, что есть какое-то племя, которое называется Суфати Субнибишир, то же самое это неправильно и так далее. То есть Христос начал разбирать этот момент со стороны языка. Но он сказал, это правильное мнение, или правильное, то есть их называют суфисты, из-за того, что они одели асуф, то есть шерсть. Они, чтобы показать, что они не бегают за жизнью, что они отреклись от этой жизни, начали одеть, то есть асуф, то есть шерсть, поэтому их называли суфисты. Вот это правильное, то есть, сказывание, то есть почему их называли суфисты. Давайте посмотрим дальше. То есть первые суфисты, они появились где? В Ираке, то есть в городе Басра. Дальше идем. Первым человеком, построившим суфийскую обитель, был один из последователей Абдул-Вахида ибн Зейда, в свою очередь являвшегося последователем вышеупомянутого Аль-Хасана Аль-Басри. Что же касается Басры, то именно для нее характерным было чрезмерное увеличение аскетизмом, увлечение аскетизмом и поклонением, а также проявлениями страха перед Аллахом и тому подобными вещами, чего не наблюдалось в других городах. Абу Шейх Аль-Исбахани, ссылавшийся на Мухаммада бин Сирина, сообщал о том, что до него дошло, что некоторые люди стали предпочитать всем другим видам одежды, одежду из шерсти. Он сказал: «Поистине, некоторые люди предпочитают носить шерстяную одежду, утверждая, что они поступают таким образом, подражая Исе, сыну Марьям. Для нас же более близким является руководство нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который носил одежды из хлопчатобумажной и других видов ткани». Или же он сказал нечто подобное. Далее же он сказал: «Этих людей стали связывать с теми одеждами, которые они на себя одевают. А поскольку одежды эти сделаны из шерсти, суф, то кого-то из них в свое время назвали суфи. При этом путь их не связан с обязательным ношением одежды из шерсти, ибо они не вменяли этого в обязанность людям из числа своих последователей. Название же суфий имеет отношение только к внешним их проявлениям». Далее же шейх говорит: «Такова основа, а после этого он разветвился и принял разнообразные формы». Таким образом, из слов шейха следует, что суфизм в странах ислама распространился в результате деятельности людей, занимавшихся поклонением Аллаху в Басре и делавших слишком большой упор на аскетизм, после чего это течение получило дальнейшее развитие. Некоторые же из современных авторов считают, что суфизм проник в страны ислама из других религий и религиозных течений, наподобие индуизма и христианского монашества. В связи с этим можно еще и вспомнить о приведенных шейхул-исламом словах ибн Сирина, который сказал: «Поистине некоторые люди предпочитают носить шерстяную одежду, утверждая, что они поступают таким образом, подражая Иси, сыну Марьям. Для нас же более близким является руководство нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что и свидетельствует о том, что суфизм имеет отношение к христианству». В своей книге «Принципы и образ действий суфиев» доктор Сабир Туайма пишет: «Совершенно очевидно, что суфизм испытал на себе влияние христианского монашества, поскольку монахи также носили одежду из шерсти, и людей, практиковавших подобные вещи, в их монастырях было великое множество. Сами же эти монастыри имелись повсеместно в тех странах, которые впоследствии были освобождены исламом с помощью религии единобожия». В своей книге «Возникновение и источники суфизма» шейх Ихсан Илляхи Зухейр, да будет милостив к нему Аллах, писал: «Стоит нам углубиться в исследование учений как первых, так и более поздних суфиев, а также в изучение передаваемых с их слов высказываний и того, что написано в книгах старых и современных суфиев, как мы увидим, что существует большая разница между этими учениями и тем, чем учат людей Коран и Сунна». Кроме того, мы не сможем обнаружить никаких истоков их учений ни в жизнеописании господина людей Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ни в жизнеописаниях его благородных и благочестивых сподвижников, являющихся избранными и наилучшими из творения Аллаха. Совсем наоборот, мы обнаружим, что их учение заимствовано у христианских монахов, индийских брахманов, иудейских подвижников и буддийских аскетов. Что же касается шейха Абдурахмана Аль-Вакиля, да будет милостив к нему Аллах, то в предисловии к своей книге «Гибель суфизма» он пишет: «Поистине суфизм является одной из самых низких выдумок шайтана, который он прибег для того, чтобы привлечь рабов Аллаха в борьбе против Аллаха, его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Суфизм представляет собой маску огнепоклонника, пытающегося выдавать себя за человека Божьего. Однако, если исследовать маску каждого врага истинной религии из числа суфиев, то ты обнаружишь под ней следы влияния брахманизма, буддизма, манихейства и других подобных учений. Кроме того, ты сможешь найти там следы влияния платонизма и гностицизма, а также иудаизма, христианства и язычества. Взгляды цитированных нами современных авторов, а также многих других, о которых мы не упоминали, свидетельствуют о том, что подобного мнения о суфизме придерживаются многие, из чего следует, что суфизм представляет собой нечто, привнесенное в ислам извне. Об этом, помимо всего прочего, свидетельствует и практическая деятельность людей, имеющих отношение к этому течению, иначе говоря, их несвойственны исламу и далекие от его пути действия. Мы, в частности, имеем в виду деятельность суфиев более позднего периода, известных своими многочисленными высказываниями и поступками, совершенными ими в экстатическом состоянии. Если же говорить о суфиях раннего периода, то они отличались большой умеренностью, что характерно для таких суфийских деятелей, как Аль-Фудейль ибн Ияд, Аль-Джунейд, Ибрагим ибн Адхам и другие. Если обратили внимание на слова шейха Аль-Фаузана, да сохранит его Аллах Субханаху ва Тааля, то есть мы найдем, что первые суфисты, у них не были страшные или такие большие отклонения, как есть у современных суфистов и так далее. Первые суфисты, у них была проблема насчет просто чрезмерность в поклонении. Понятно? То есть какие-то чрезмерности в поклонении или страх больше, чем надо. Как пишут о том, что там человек, если он слышит какой-то ая, о наказании, допустим, или так, он попадет в оморок и так далее. То есть появились такие чуть-чуть такие чрезмерные моменты насчет поклонения. Или один начинает говорить, допустим, я не буду больше кушать мясо, потому что это большой дар от Аллаха Азза ва Джал, я не смогу то есть благодарить ему за такую милость. Понятно? То есть первые суфисты, у них было отклонение. Вот такие, значит, насчет сулюка, то есть насчет нрави, насчет поклонения чуть-чуть, но насчет убеждения ты можешь найти, что первые суфисты, у них не было отклонения по акиду или как по тавхиду. Но, как известно, что заблуждение начинается сначала с маленьким отклонением. У них было отклонение насчет поклонения, насчет как себя вести, то есть насчет отдаления от мирской жизни. И потихонечку, то есть уже дошло до такого суфизма современного, где они сейчас уже поклоняются мертвым, где они не идут по пути пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и где они делают всякие новые дни и так далее. Поэтому, если ты берешь первые суфисты, первые, которые у них не было такие отклонения и так далее, они считаются, то есть, ваххабити для последних суфистов. Потому что у них ты не найдешь, что они призывали к поклонению мертвым и так далее. Поэтому, если ты найдешь слова шейха Ислама Таймия рахимахуллах, что он хвалил некоторых из суфистов и так далее, речь идет о первых суфистах. Понятно? Речь идет именно о таких суфистах, у которых не было отклонения по акиде, не было отклонения по тавхиду, у них были какие-то маленькие нарушения, они не как последние и современные суфисты, которые они сейчас, как я сказал вам, поклоняются уже мертвым и так далее. Понимаете, что с меня? Потому что в самом начале, когда появились то есть суфисты, я сказал, что у них было то есть отвращение от жизни. Они не хотели то есть бегать за жизнью и так далее. Поэтому многие люди назвали аскетизмы или аскеты, их называли суфисты. Вы меня понимаете? Слышно, Шара вам фалтаки? В самом начале, когда появились эти то есть суфисты, их признак был как отделение от мирской жизни. Поэтому ты можешь найти, что некоторые то есть ученые, ранние ученые назвали те люди, которые не бегают за жизнью, их назвали суфии. Понятно? Акстети или как просто так это называется. Поэтому вы еще должны на это обратить внимание, потому что вы можете найти, что некоторые суфисты, они говорят, шейх ислам восхваляет суфизм. Шейх ислам восхваляет суфисты и так далее. Это неправильно. Шейх ислам, вся его жизнь была борьба против суфистов. Он был заключен в тюрьме из-за суфистов. Понятно? Но шейх ислам, если он хвалил некоторых из тех суфистов, которые у них не было отклонения такие большие по акиде или как говорится, как по тавхиду, как Аль-Фудайль ибн Ияд, или как Ибрахим ибн Адхам и так далее, или Малик ибн Динар, это не значит, что он восхвалял суфистов и он поддерживает их, потому что если читаем его книги, то есть Ар-Рад аль-Бакри, если читаем его книгу, то есть Аль-Убудия, если читаем Маджму аль-Фатава у шейха ислам Тайми рахмаху Аллах, найдем, что он очень много опровергает идеологию суфистов, поэтому иншаллах на это обращайте внимание. Первые суфисты не как последние суфисты, которые сейчас есть. Надо это знать. Первые ашаира не как последние ашаира, которые сейчас есть. Понятно? Ты увидишь большую разницу, потому что эти люди, субханаллах, в начале обрели маленькое отклонение, а потихонечку. Ты сейчас первые хаварич, которые были, у них не было отклонения насчет сунни. Понятно? Насчет, допустим, кадера и так далее. А потом современные, то есть не современные, то есть хаварич, которые появились потом попозже, у них уже появились другие отклонения по вопросам акида, потому что это так, как я сказал, в начале бывает маленькое отклонение, и потом потихонечку увеличивается и так далее. Давайте сейчас посмотрим, шейх, да сохранит его Аллах, субханаху ва тааля, уже будет перечислять некоторые из этих отклонений у суфистов. Давайте начинаем, шейх, хафизах Аллах. Да. Отношение суфиев к поклонению и религии. Суфии, особенно более позднего периода, придерживались в религии и поклонении такого пути, который противоречил пути наших праведных предшественников и был весьма далек от Корана и Сунны. Они основывали свою религию и свое поклонение на тех обрядах, символах и терминах, которые были изобретены ими самими, и которая вкратце сводится к ниже следующему. Первое. Они ограничивают свое поклонение Аллаху только любовью и основывают свое поклонение Ему только на этом аспекте, пренебрегая другими важными сторонами поклонения, например, страхом перед Аллахом и надеждой на Него, как выразил это один из них, сказав: «Я поклоняюсь Аллаху не из желания попасть в рай и не из страха перед пламенем ада». Нет никаких сомнений в том, что любовь к Аллаху Всевышнему является основой поклонения. Однако поклонение, в отличие от того, что утверждают они, не ограничивается одной лишь любовью, поскольку имеется много других видов и аспектов поклонения помимо любви, в том числе страх, надежда, смирение, покорность, обращение к Аллаху с мольбой и так далее. Как сказал об этом шейх Ислам ибн Таймия, «Это все то, что любит Аллах, и что является угодным ему из явных и тайных слов и дел человека». Что же касается выдающегося ученого Ибн Аль-Кайма, то ему принадлежат такие стихи: «А поклонение милостивому заключается в высшей степени любви к нему, наряду со смирением поклоняющегося, и это два полюса, вокруг которых вращается небосвод поклонения, и не будет он вращаться он до тех пор, пока эти два полюса не появятся. Именно поэтому один из наших предшественников сказал: поклоняющиеся Аллаху с помощью одной только любви является безбожником, поклоняющийся с помощью одной только надежды является мурджиитом, поклоняющийся ему с помощью одного лишь страха является харуритом, а тот, кто поклоняется ему с помощью страха, надежды и любви, является правоверным и приверженцем религии истинного единобожия. Еще раз повторяю сказанное. Поклоняющийся Аллаху с помощью одной только любви является безбожником, поклоняющийся с помощью одной только надежды является мурджиитом, поклоняющийся ему с помощью одного лишь страха является харуритом, а тот, кто поклоняется ему с помощью страха, надежды и любви, является правоверным и приверженцем религии истинного единобожия. Вот это момент, о котором я вам выше то есть, раньше говорил, о том, что в поклонении то есть, должны быть три условия или три столпа: любовь, страх и надежда. Поэтому один из наших салафов, рахимахумуллах, что он говорит? Он говорит: «Ман абада Аллаха биль-хубби вахдаху, фахуа зиндик». Тот, который поклоняется Аллаху, Субхана ва Та'аля, посредством любви только, он является зиндиком. Зиндик — это как лицемер, который показывает, что он мусульман, но на самом деле он кафир, который хочет сделать смуту среди мусульман, и чтобы сказать религию Аллаха, Субхана ва Та'аля. Поэтому это очень важный момент. Кто «Ман абада Аллаха биль-хубби вахдаху, фахуа зиндик», кто поклоняется Аллаху, то есть с помощью или посредством любви только, он является зиндиком, то есть безбожник какой. Ну так, безбожник — это не так сильно. Дальше говорит, он говорит: «Ман абадаху бир-раджа и вахдаху фахуа мурджи», кто поклоняется Аллаху Субхана ва Та'аля посредством надежды только, он является мурджиитом. И вы знаете, кто такие мурджиити. Дальше: «Ман абада Аллаха бил-хауфи вахдаху фахуа харури», кто поклоняется Аллаху Субхана ва Та'аля посредством страха только страх, он является харуритом. Харурия, вы знаете, кто такие харурии? Это хавариджи. Их называют харурия. Мы об этом с вами говорили. «Ваман абадаху биль-хубби вал-хауфи вал-раджа фахуа муахид», а кто поклоняется Аллаху Субхана ва Та'аля с помощью или посредством любви и страха и раджа, فهو الموحد. Тогда этот человек является муахидом, то есть единобожником. Поэтому вы, иншаллах, на это должны знать. Нельзя сказать: Бог любовь, делай то, что ты хочешь, Бог любовь и так далее. Это приводит, субхана Аллах, к освобождению от религии Аллаха Азза ва Джалла. И когда человек, он только думает о милосердии Аллаха, субхана ва Та'аля, Аллах прощающий, Аллах милостивый, Аллах принимает покаяние и так далее, только, то есть опираясь только на надежды, он является мурджиитом. Потому что мурджиити, они делают грехи, делают то, что Аллах Субхана ва Та'аля запретил, и потом опираются на то, что Аллах прощает их и так далее. Это неправильно. И то же самое, кто поклоняется Аллаху посредством страха только, как хаварич. По хаварич они постоянно вспоминают о этих, где есть наказание. Что Аллах накажет, Аллах будет мучить этих людей, Аллах Субхана ва Та'аля приготовил мучительное наказание. И забывает о том, что Аллах Субхана ва Та'аля сам прощает. Поэтому говорит, Субхана Аллах, вот, то есть Аль-Хавариджи, на противоположной стороне там есть Аль-Мурджиа. Одни только думают о его милосердии и прощении, другие думают только о его наказании. Третьи вообще не думают ни о наказании, ни о его надежде, как сказано, то есть один из суфистов, он говорит: я поклоняюсь Аллаху, не надеюсь на его рай и не боюсь его наказания. Это зандака, это риаду биллах, человек говорит очень опасные слова, которые выводят его из ислама. Давайте посмотрим, как Аллах Субхана ва Та'аля описывал его посланников. Посмотрим, посланники Аллаха, разве они поклоняются Аллаху только на основе любви? Или только на основе надежды, или только на основе страха? Нет. Посмотрим, что Аллах Аззаваджал говорил нам

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. То есть вот это манхадж у пророков Аллаха Субхана ва Тааля. Они поклоняются Аллаху Субхана ва Тааля, то есть на основе страха и на основе, то есть надежды и любви к Аллаху Азза ва Джал. Поэтому шейх, как вы сейчас слышали, он начал то есть говорить о том, что у суфистов, то есть последние именно появились у них очень много отклонений насчет любви к Аллаху Субхана ва Тааля. И они только поняли, что любовь это, то есть поклонение это заключается только в любви. Понятно? Это неправильно. И как шейх потом он объяснил, что это, в том, что истинность или истинная любовь к Аллаху Субхана ва Тааля, это не сказать, что о Аллах, я тебя люблю, или делать какие-то стихотворения или какие-то анашиды про любви к Аллаху и к его посланнику. Нет. Истинная любовь проявляется в следовании, то есть проявляется в повиновении Аллаху Азза ва Джал, его посланнику. Поэтому Аллах Азза ва Джал сказал, то есть людям, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. Скажи, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, и Аллах Азза ва Джал вас полюбит. Вот это то, что я сегодня хотел с вами рассматривать из книги шейха Салих Аль-Фаузан, то есть сохранить его Аллаха Субхана ва Тааля. Осталось у нас 5 из нарушений, которые есть у суфистов. Бидни Ла Азза ва Джал, на следующем уроке будем их разбирать и посмотрим, какие у них есть отклонения. بارك الله فيكم وجزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.